Глава вторая. Невзирая на вынужденное вчерашнее возлияние, Льюис поднялся еще до восхода солнца. Бесшумно открыв ставни, он высунул голову и оглядел лужайку, мокрую от росы. Дальше угадывались кусты, и темнела под звездным небом вода залива. Голова у него побаливала, но сердце в груди ликовало. Предстоящая радость протрезвила бы и более хмельную голову, чем у него. Он быстро оделся, стянул цветастое одеяло со своей огромной кровати красного дерева, туго скатал его, взял подмышку и с этой таинственной ношей, не обуваясь, с башмаками в руке, уже приготовился тихо спуститься по скользкой дубовой лестнице, когда тьму внизу, в холле, вдруг озарил свет зажженной свечи. Замерев, он перегнулся через перила и, к своему удивлению, увидел сестру Мэри Адалин. Она была в шляпе, в плаще, но тоже без обуви, и шла, как ему казалось, из кладовой. Обе руки у нее были заняты. В правой она держала башмаки и свечу, в левой — прикрытую сверху корзинку. Брат и сестра вглядывались друг в друга в голубом полумраке. Шедший сверху свет свечи искажал черты девушки, и спустившемуся навстречу ей Льюису показалось, что на лице сестры играет испуганная улыбка. «Ты-то зачем поднялся?» — прошептала она. «Я спешу отнести кое-что этой бедняжке, молодой миссис По. Она так тяжко хворает. Надо вернуться, пока мама не пошла в кладовую. Ты не выдашь меня, правда, Льюис?» Льюис жестом показал, что участвует в заговоре, и осторожно отодвинул засов. Оба молчали, пока они отошли подальше от двери. Потом сели на приступки веранды, обулись и торопливо, тоже в полном молчании, прошли через призрачные кусты к калитке, которая вела в переулок. «А ты куда, Льюис?» — спросила сестра, в изумлении глядя на одеяло под мышкой. «Куда я?» — переспросил в замешательстве Льюис и стал рыться в кармане. «Я, конечно, без денег. Ты ведь знаешь, старик ничего не дает. Но вот тебе доллар. Если он пригодится для миссис По, буду счастлив. Почту за большую честь». «Ах, Льюис, разумеется, он пригодится. И это так мило с твоей стороны. Я куплю им кое-что в лавке. Они мяса совсем не видят. Только то, что я принесу. А у нее ведь чахотка. И обе, и мать, и она так безумно горды». Мэри Адалин прослезилась, растроганная помощью Льюиса, а он вздохнул с облегчением. Его тайна осталась при нем. «Предутренний ветерок», — тихо сказал он, чувствуя, как воздух свежеет. «Да, надо спешить», — заторопилась сестра. «К восходу солнца мне нужно быть дома, чтобы мама не знала». «А мама не знает, что ты там бываешь, у миссис По?» На полудетском личике девушки выразилось лукавство. «И знает, и в то же время не знает. Мы так с ней условились. Мистер По ведь безбожник, а ты знаешь, как на это смотрит отец». «Понятно», — кивнул ей Льюис. «Теперь нам в разные стороны. Пойду немного поплаваю. Передай ей, сестренка, что третьего дня в Нью-Йорке я слушал мистера По. Он читал там стихи». «Как, Льюис, ты слушал его? Но отец говорил нам, что он богохульник. Он поэт, великий поэт. Передай, что я так сказал. Обещаешь, сестренка?» «Не знаю. Мы с ней не ведем разговоров о мистере По». Девушка смущенно умолкла и пустилась своим путем. В маленькой бухте, откуда еще так недавно отплывал коммодор, покачивалась в предутренней зыби неуклюжая шлюпка. Льюис подгреб на ялике, привязал его, перебрался на шлюпку. Порывшись в карманах, он извлек бичеву, парусную иглу и множество других неожиданных и странных предметов. Связав два весла, он укрепил их стоймя между передней банкой и носом и поднял на импровизированной мачте парус из одеяла, после чего закрепил бичеву за конец цветастого паруса и, держа ее левой рукой, взялся правой за руль. Венера, меланхолично светившая серебром на узкой полоске бледно-зеленого неба, метнула в воды залива сияющий круг, как только утренний бриз надул этот парус любви. Пройдя 2-3 мили вниз по заливу, Льюис Рейси спустил свой удивительный парус и пришвартовался в маленькой бухточке. В ту же минуту ивняк, окаймлявший усыпанный галькой берег, таинственно расступился, и Триши Кент заключила его в объятия. Солнце уже поднималось из низких туч на востоке, поливая их жидким золотом, и по мере того, как свет разливался по небу, Венера теряла свой блеск. Но под ивами царствовал водянисто-зеленоватый сумрак, хранивший еще запоздалые шорохи ночи. «Триши! Триши!» — юноша упал перед ней на колени. Потом он спросил: «Ты уверена, ангел мой, что никто не догадывается?» Девушка рассмеялась, забавно наморщив носик. Она склонила головку к нему на плечо, прижалась к его щеке крутым лбом и завитками волос и, держа его руки в своих, дышала шумно и радостно. «Думал, совсем не доеду с этим дурацким парусом», — жаловался Льюис. «Скоро уже рассветет. Только подумать, мне 21 вчера стукнуло, а я езжу к тебе в этой шлюпке, оснащенной, как детский кораблик в утином пруду. Как меня это мучает!» «О чем тужить, милый? Тебе 21 год, и ты полный себе хозяин!» «Какой я себе хозяин? Он тоже так говорит, но держит меня, как в тисках. Сейчас открыл в лондонском банке счет. Положил 10 000 долларов на мое имя. Ты слышала? 10 000! А в кармане у меня нет ни цента. Что с тобой, Триши, милочка?» Она обвела его шею руками, но сквозь поцелуй он почувствовал вкус ее слез. «Ну что с тобой, Триши?» — молил он. «Я совсем позабыла, что это наше прощание. Зачем ты напомнил мне про Лондон? Как это жестоко!» — корила она его, и в зеленой тьме их убежища ее глаза засверкали, как сверкают звезды перед бурей. Только у Триши глаза излучали такую стихийную ярость. «Злючка!» — засмеялся он, сам не на шутку взволнованный. «Мы прощаемся, верно, но ведь ненадолго. Что 2 года для нас? Пустяки. А домой я вернусь возмужалым, свободным, ни от кого не зависящим, и буду просить тебя выйти за меня замуж. Громко, во всеуслышание, пусть знает весь свет. Подумай об этом, милая, и обещай мне быть храброй и терпеливой, хотя бы ради меня. И я тоже тебе обещаю», — заявил он торжественно. «Там будут другие девушки, множество, сотни. В этом испорченном старом свете они так хороши. Дядя Кент говорил, что в Европе дурные нравы даже в моей бедной Италии». «Ну, а ты останешься с кузенами, Биллом и Дональдом. Каждый день вместе с ними, с утра и до вечера. Я ведь знаю, он тебе нравится, этот верзила Билл. Ах, будь я 6 футов ростом, насколько я был бы спокойнее, оставляя тебя. Ты ведь так непостоянно, дитя», — попытался он пошутить. «Непостоянно? Это я непостоянно? Ах, Льюис!» Он увидел, что она сейчас разрыдается. Теории кажется весьма притягательным держать в объятиях проливающую слезы красотку, но на деле это было не так. Льюис чувствовал, что вот-вот разрыдается сам. «Нет-нет, ты тверда, как алмаз, крепче стали. Мы оба такие, и такими останемся, не правда ли, дорогая?» «Да, мы оба такие, дорогой», — она вздохнула утешенная. «И ты будешь писать мне, Триши, длинные-длинные письма. Обещаешь, не правда ли? И не забывай нумеровать их, чтобы я сразу увидел, если вдруг одно пропадет». «Да, Льюис, а ты? Обещаешь носить их вот тут, у сердца? Не все, разумеется», — добавила она, рассмеявшись, «потому что их будет столько, что у тебя вырастет спереди горб. Ты станешь как Пульчинелла. Но хоть бы последнее ты должен носить на груди. Обещаешь?» «Да, да, обещаю. При условии, конечно, что в нем ты напишешь, что будешь меня любить». Еще раз попытался он пошутить. «Ах, конечно, буду тебя любить. В ответ на твою любовь, Льюис. И даже без этого». Венера погасла в лучах восходящего солнца.